Евангелие от Луки, третья книга Нового Завета. И разделена она на 24 главы. В контрасте с тремя другими Евангелиями мы видим следующую картину. Евангелист Матфей писал как еврей евреям. Он описывает Иисуса как царя и приводит его родословие до Авраама. Марк, носящий римское имя и имеющий еврейское Иоанн, пишет для римского гражданина. Это видно из того, что он представляет Христа как слугу и раба. Римляне были большими рабовладельцами и поэтому понимали этот образ речи. Лука был грек и писал для греков, подчеркивая особенно совершенство человечества Иисуса Христа. Немного позже в этой беседе мы рассмотрим причину этого. Иоанн же писал свое Евангелие позже других и в особенности для верующих. Он ставит большое ударение на божество Иисуса. Иустин, мученик, живший 135 лет после рождения Христа, и другие христианские писатели второго столетия утверждают, что Лука был автором этого Евангелия и книги Деяний апостолов. Лука был врач. Это мы узнаем из послания к Колоссянам 4 главы 14 стиха. Здесь Павел передает привет Колоссянской церкви. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во многих местах из Евангелия можно заметить интерес автора к медицинским вещам. Его имя, красивый греческий стиль письма и традиция говорят о том, что он был греком. Таким образом, Лука является единственным нееврейским писателем Нового Завета. Об адресате этого Евангелия мы читаем в 3 и 4 стихах 1 главы этой книги. «Рассудилось мне, — пишет Лука, — по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Но это не значит, что оно было предназначено только одной личности. Титул «Кратестас», что значит «достопочтенный», который мы здесь встречаем, указывает на человека, занимающего высокую позицию. Такие люди в то время имели своих писцов. Если таковым посвящалась книга, то автор мог рассчитывать на ее перепись и распространение. Поэтому мы имеем полное право принимать, что Евангелие от Луки – было написано для широкого круга читателей. Это предположение исходит из того, что хорошо известные всякому еврею географические места подробно описываются и поясняются. Так что мы можем сказать, что греческий и остальной языческий мир были адресатами, для которых писал Лука. Приведем в подтверждение этому еще четыре других аргумента. Цитаты из Ветхого Завета – Лука брал из греческого перевода 70 толкователей. Это был знакомый язычникам перевод. Иисус назван здесь греческими титулами, как, например, «дикаскалос», что значит «учитель», или «эпистатес», что означает «мастер» или «господин». Родословие Иисуса Христа описано до первого человека Адама. Этот аргумент особенно выражается в сравнении с родословием из Евангелия от Матфея, который писал евреям и поэтому вел родословие Христа только до Авраама. И, наконец, в-четвертых, в речах Иисуса Лука совершенно упускает арамейские слова, которые очень часто употреблялись евреями. В начале первого столетия, когда Лука писал свое Евангелие, греческая культура и философия имели большое влияние. Центральной мыслью греческой философии было совершенство человека. Поэтому Лука придает большое значение человеческим чертам и непорочной жизни Иисуса. Так что картина Христа, данная нам в этой книге, показывала греческим мыслителям высший идеал морали и чистоты. Хоть и божественной стороне Христа придается важное значение, больше внимания уделяется его человечеству. Эту книгу можно назвать комментаром к таинственным словам апостола Павла из 3 стиха 8 главы послания к римлянам. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Как врач по профессии, Лука описывает нам и Христа как совершенного врача, который пришел не только послужить, но ходил, благотворя и исцеляя всех, как мы читаем в 38 стихе 10 главы книги «Деяния апостолов». Все четыре евангелиста говорят о испытании Христа в пустыне. Но один Лука добавляет, что после этого дьявол отошел от него только на время. Все писатели писали о молитвенной борьбе Христа в Гефсимании, но только Лука, врач, повествует нам о поте, как капли крови, стекавшем на землю, и о ангеле, укрепляющем его. Все пишут о покаянии Петра после отречения, но один только Лука говорит нам о взгляде Христа, вызвавшему в Петре сожаление. 61 других случаев, происшествий и примеров мы находим в повествовании Луки, о которых не упоминают другие три евангелиста. Итак, беря все вышесказанное во внимание, мы можем прийти к выводу, что тема Евангелия от Луки выражена в 10 стихе 19 главы этой книги. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус действительно имел право стать жертвою за наши грехи, потому что Он сам не имел греха. Римский сотник, видя умирающего на кресте Спасителя, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Этим подтверждено совершенство человечества Иисуса Христа. Он, невинный, умер за нас, виновных. Поэтому нам открыт путь к Богу. Он принял на себя наказание за наши грехи, смерть, и поэтому предлагает нам жизнь. Можно ли человеческим умом познать и измерить эту великую любовь? Это говорит Лука Феофилу, которому он посвятил Евангелие. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Глава 1, стих 4. Но, как мы уже сказали, в этой книге познается еще и другая обширная цель. Тщательно исследуя все обстоятельства, Лука дал всемирно распространенному учению Иисуса Христа солидное историческое основание. Археологические исследования, особенно последнего времени, показали, что Лука придавал важное значение историческим фактам и событиям. Предполагается, что Лука писал до 70-го года нашей эры, во время двухлетнего заключения апостола Павла, точнее в 63-м году. Павел в это время еще был жив. Это мы узнаем из того, что книга Луки «Деяния апостолов» говорит о его путешествии с Павлом. И в первом стихе этой книги он говорит: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем учил от начала». Значит, Евангелие было написано раньше «Деяний апостолов». Но и эта вторая книга была написана до 70-го года. Я делаю этот вывод из того, что Лука не упоминает о очень важном в истории христианства событии разрушения Иерусалима в 70-м году. Поэтому мы датируем это третье Евангелие на 63-й или 64-й год нашей эры. Примерно в это же время были написаны Евангелия от Матфея и Марка. Итак, прежде всего, Евангелие от Луки стало Евангелием для всего мира, как это проповедовал Павел. Эта проповедь основывается на предлагаемом Иисусом Христом единственном и универсальном спасении. Иисус представлен нам как Спаситель всего мира, как друг бедных и Господь грешных в Его полном и совершенном человечестве. «Есе хомо» – «се человек» – должен был высказать Пилат. Божественная радость звучит через всю книгу. Это ликование потерянных и вновь найденных. И хоть Ренан был большим скептиком, он называет Евангелие от Луки прекраснейшей книгой мира и кладом для художников. Ни по какой другой книге не нарисовано столько прекрасных картин. «Все смеется», — пишет Рена, — «все плачет, все поет. Это песнь народа, это осанна для малых и бедных». Мы уже неоднократно упоминали о первых вступительных стихах Евангелия от Луки. Этот пролог, состоящий из 4 стихов, написан классическим греческим языком. Он показывает, как Дух Святой совершенно естественно употребляет человека для письма Слова Божия. В нашей следующей беседе мы начнем последовательный разбор Евангелия от Луки. И было бы желательно, чтобы вы пригласили к этому изучению Библии своих друзей и знакомых. Еще один совет. Если возможно, записывайте эти программы на магнитофонные ленты или кассеты, чтобы совместно с другими обсуждать и подробнее разобрать сказанное. Пусть Господь всех вас обильно благословит при изучении Его Слова.